Мы ищем счастье на земле, свою звезду на небе. Мы ищем всюду и везде, подходим к каждой двери. Где счастье скрылось, где оно? И силы не жалея, мы счастье ищем уж давно, все ж счастье не имея. Тоска и пустота в груди, самоубийства часты, все от того, что не нашли и не находим счастья. Бог только счастье нам дает, и жизнь дает с избытком, спасенье, радость он несет сердцам ему открытым. И также ты приди к нему, он и сейчас спасает, и сердце ты отдай Христу, он в счастье облекает. Аминь.